потянул в закатный пламень. Красный демон впился в мои вены, а сон богов глумливых и спесивых смеялся надо мною стоголосно. Тряслась земля под пядями колосса, чье имя — время. Я не убоялся того, чем боги тешатся порою, сметаю все и вся в кружении вечном. А демон жадно выпивал из вены не кровь, но жизнь, не силу, но надежду. Я шептал: безумцы мы, безумцы, я утону не в сумраке вечернем, но в солнце огневом кровотечении. И нет суда, есть только боль и совесть. Нет палача, есть память об утрате. Бессилие и жажды жизни помесь зову виной, и в этом виноват я. Как грех один и вечность наказания, так выбор миг, а все потом расплата. Не есть ли боль иллюзия изгнания из райских кущ, в которых виновато гуляем мы во снах, что сочинили в очередной попытке примирения с заклятой правдой, верной ложью, или стихии смерти и перерождения? На правильный вопрос ответ лишь эхо, на дерзкий всеничтожное безмолвие. Ты зовешь мудрость, смерть ради жизни. Ты называешь утрату везением, сотни дорог и отсутствие дома шансом на новое воплощение. Что же тогда мне ценить выше неба? Танец, в котором до вечера будут бабочки день своей жизни кружиться, миг ли который вовек не вернется, ласку, которую кто-то подарит после моей так спокойно, забвенно, новые цели и новую форму, ради которых утратит всю ценность то, что вчера было счастьем и болью. Что же бояться разлуки посмертной, если при жизни бросаем друг друга? Знаю, во веки веков себя никогда не прощу, коль ветер стихии унесет тебя для другого рождения. Позволь только пару шагов пройти, и тебя отпущу, и брызнет рубиновый сок ветвей, что противясь движению стихий смогли удержать тебя. Их последний полет великую осень любви земную печаль приумножит. Наш миг — это вольная стать, и если в нас вера умрет, свобода страшнее верит, бездомность души подытожит. Разлуки посмертной, если при жизни бросаем друг друга.